Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Какого тебе хуя, сука, разъебаю, блядь? Меня зовут... Ты прилип, блядь, к моему телефону! Меня зовут Черкес. Да хуй с тобой, как тебя там зовут, блядь, мудила ёбаная! Патент хуев! Я хочу вас переночевать. Алло, Валентина Петровна. Алло. Какого хуя? Ну, меня зовут Черкес. Да хуй с тобой. Помогите мне, пожалуйста, сайт взломать. Иди к ёбаной матери, паскуда. Ну, пожалуйста, Валентина Петровна. Алло. Что? Ну, Валентина Петровна, вы же меня знаете. Знаю, сука, ты в нашем подъезде живёшь, я тебе, блядь, на суд на тебя подам, как на хулигана, террориста телефонного. Ну вот, ты видите? Ты мне ущерб моральный заплатишь, блядь, 8000. Ой. Алло, Валентина Петровна. Алло. Какого хуя? Ну это Черкес. Пошёл нахуй. Ну почему, скажите, Валентина Петровна? Ты хуй, милый, тебе здесь, кроме сифилисного хуя, нихуя не светит, так что, блядь, не старайся, ёбаный! А мне не надо!